К сожалению, не вся группировка рванула валить неубиваемого меня. Едва мы с Таном вышли из леса, я немедленно срисовал блик на ближайшей башне. 100% кого-то из нас взял на прицел снайпер. Плохо дело. Но шанс на удачу все еще оставался. Главное только, чтобы стрелок не начал работать по нам на подходе к воротам. Чисто на всякий случай. А метров через 100 мы окажемся для него в мертвой зоне. И тогда нам придется опасаться только охраны ближайшего блокпоста и тех бандитов, кто остался в крепости. Не начал. Думаю, снайпер рассмотрел через свою оптику характерные плащи, в которых вблизи свалки так просто не походишь. Бандиты, если встретят, по-любому спросят за шмот, который дозволено носить только членам их группировки. Ну а фильтрующие маски на лицах — это не повод стрелять по тем, кто их носит. Маска на морде вообще в зоне дело добровольное. Хочешь дышать свободно, рискуя поймать пастью радиоактивную пылинку, много лет назад вылетевшую из аварийного реактора, а потом в мучениях загнуться от лучевой болезни — твое дело. Так же, как право таскать на себе маску, гарантированно защищающую и от тех пылинок, и от лишних взглядов. Метров за 5 до блокпоста, прикрывающего ворота, из него навстречу нам вышел бандюк в кожаной куртке, усиленной внутренними бронепластинами. Менее модный шмот в группировке, чем плащ, но на плащ, походу, браток пока не заработал. «Кто такие? Куда прем?» — осведомился бандит, направляя на Тана автомат. «Алло, бродяга, ты ствол-то убери!» — прохрипел я в маску. «А то ж за беспредел можно и ответить». «Ага, можно. Как и за тухлый базар с братком, которого сам пахан на шухер поставил», — огрызнулся бандит, щелкнув предохранителем автомата. «Ну-ка, маску с портрета снял и погонял, обрякнул. А то я, походу, не прочухиваю, что ты за чувак». «Да ты гонишь в натуре?» — неожиданно, в том числе для себя, — сказал Тан, стоявший справа. Причем произнес он это странно механическим голосом, словно говорил робот, а не живое существо. Бандит среагировал моментально, поведя стволом в сторону мусорщика. И это было ошибкой. Если бы он решил скосить нас обоих очередью, возможно, у него что-то бы и получилось, ибо с такого расстояния пуля АК в принципе может прошить любую броню, если попадет между защитными пластинами. Но бандит, похоже, слишком сильно удивился голосу Тана и на рефлексе попытался уничтожить объект, выбивающийся из привычной реальности. Вот только в результате его движения я начал стрелять на секунду раньше, чем охранник нажал на спусковой крючок. Первая моя пуля ударила ему в колено, сбив прицел. Вторая вколотила в живот вшитую бронепластину, своим запреградным действием как минимум отбив все внутренности. А третья вошла в переносицу, сведя на ноль все неудобства, причиненные первыми двумя. Когда мозги вылетают через затылок, думать о простреленном колене и отбитом кишечнике становится просто нечем. «За мной!» — проревел я, бросаясь вперед и влево, одновременно уходя в мертвую зону пулемета, ствол которого торчал из длинной амбразуры блокпоста. Интересно, у бандюков никого не было, кто бы им разъяснил, что высовывать пулемет наружу воинскими наставлениями категорически не рекомендуется. Получается, что нет, и это сыграло нам на руку. Пулеметчик, сидевший в блоке, попытался сдернуть пулемет с ящиков, на которых тот был установлен, но зацепился стволом за край амбразуры, и это стало для него фатальным просчетом. В бою секунда решает очень многое, и я свою использовал по максимуму, в падении перечеркнув пулеметчика короткой очередью, которая в моем исполнении получилась лучше, чем у него. Умирающий бандит все-таки попытался достать меня из своего печенега, но когда из тела, пробитого пулями в нескольких местах, вырываются упругие струйки крови, с прицельной стрельбой обычно бывает так себе. Вот и сейчас очередь просвистела надо мной, а в следующее мгновение голова бандита разлетелась на части, как гнилой арбуз. И сделал это не я. Тан стоял сбоку и, судя по его величественной позе, был очень собой доволен. Но, видимо, позы оказалось недостаточно. Поэтому он снял маску и, приосанившись, спросил: «Ну как я его?» «Потрясающе», — сказал я, поднимаясь на ноги. После чего быстро сбросил бесполезный теперь плащ с маской, сменил магазин и ринулся в медленно закрывающиеся массивные ворота крепости. Судя по топоту сзади, Тан понял, что выпендриваться больше не перед кем, и припустил вслед за мной. Вот и ладушки, вот и хорошо. В крепость мы ворвались вовремя. Еще полминуты, и ворота закрылись бы. Впрочем, не сказать, что нам крупно повезло. Отступать-то теперь было некуда. И то было еще полбеды. Я прямо сходу успел оценить качество бурговского бронекостюма. В него, а точнее в меня, сходу ударили две пули. Стреляли со второго яруса, и тот, кто стрелял, хорошо знал свое дело. Обе пули прилетели в грудь, как раз напротив сердца. Не будь костюм предпоследней модификации, от таких ударов был бы не иллюзорный шанс или сразу скопытиться от проникающего ранения мотора, или же, поймав оба подарка нагрудной бронепластиной, заполучить разрыв сердца от запреградного действия пуль. Однако в бурговском костюме присутствовала демпферная подкладка, гасящая запреградку. Она меня и спасла. Дыхалку мне все же слегка перебило, но это совершенно не повод изображать из себя мишень. Я резко отпрянул в сторону и успел заметить короткую вспышку на фоне глубокой тени от крыши. Стрелок был хороший спец и спрятался умело. А вот огонек от выстрела без глушака не замаскируешь, а глушак для СВД — это дефицит не только в зоне, но и на большой земле. Пуля рванула наплечник, но я уже успел высадить короткую очередь, целясь на два пальца выше увиденной вспышки, и с удовлетворением отметил, как падает вниз тело, сбитое со второго яруса моими пулями. Другие бандиты стреляли не так красиво, как их снайпер, в полете стремительно приближающийся к бетонному полу. Точнее, палили беспорядочно, но в нашу сторону, что создавало определенный риск поймать шальную пулю головой, защищенной только сзади и частично с боков. Поэтому пришлось покувыркаться знатно. Качая маятник и постоянно уходя с возможных линий выстрела, я бежал вперед к центру крепости, где крышу подпирали четыре мощные колонны, сваренные из брони брошенных БТРов. Как я понимаю, при создании колонн та броня была только опалубкой, в которую залили бетонный раствор. Да так и оставили для надежности. Получилось и правда надежно, но рикошетно. Когда я добежал до колонн, в меня стреляли уже со всех сторон. Бандиты расположились как внизу, так и на втором ярусе, напоминавшем длинный и широкий балкон, снабженным перилами, благодаря которым было очень удобно стрелять с упора. И тем не менее, мне пока что везло, ибо стрелки из большинства бандитов всегда были так себе. Потому что лишний раз оружие почистить, да нафиг надо, лень. Потренироваться в стрельбе, и еще не хватало патроны тратить. Не пацанское это дело в раскрашенной бумажке стрелять. Зато понтов выше крыши. Даже у таких известных раздолбаев, как Вольные, и то порядку больше. За нечищенный ствол там можно было запросто нарваться на десяток ударов плетью, ибо исправное оружие — это гарантия выживания всей группировки. Бандюки же в основном брали наглостью, количеством и духом воровской вольницы, прельщавшим таких же криминальных персонажей с большой земли. Выпиливали их в перестрелках немало, вот только из-за кордона приходило еще больше. В Бург или Волю, а уж тем более в наемники, было не так-то просто попасть, а в бандитскую группировку брали всех без разбора. И сейчас вот этот самый сброд просто тупо палил в меня очередями, не обращая внимания на задирание стволов и заедание грязного оружия. Перестала стрелять, похрен, рванул на себя со всей дури рычаг затвора, сменил магазин, дослал новый патрон и пошел снова поливать свинцом фигурку, мечущуюся внизу. А в глухую ствол заклинил. Похрен тем более, второй запасной есть. Рикошеты визжали уже просто везде, словно стадо свиней, которые решили забить одномоментно. Металлическим горохом, звеня и подпрыгивая, сыпались на бетонный пол гильзы. Я же продолжал метаться между колоннами, стреляя экономно, одиночными. И в плане попаданий у меня получалось несколько получше, чем у бандитов. Секунд за 10 мне только одна пуля в налокотник прилетела, и то вскользь. Я же тремя выстрелами снял троих бандитов, один из которых по киношному эффектно перевалился через перила второго яруса и приземлился башкой прямо на бетон. Красным плеснуло знатно. Я бандюку вроде как в глаз попал, что эффектному падению поспособствовало. Когда в костяном сосуде есть маленькая дырочка, разбивается он так, что расплескивает содержимое во все стороны. Бандиты увиденным настолько впечатлились, что даже стрелять перестали на несколько секунд, которыми воспользовался Тан, который вначале вслед за мной вперед не побежал, а просто спрятался за массивным металлическим выступом внутренней стены крепости. Кстати, правильно сделал. Если б он ринулся вслед за мной, думаю, в этом случае его бы пристрелили гарантированно, так как двигался он медленнее меня. Видимо, сказывалось то, что он деформировал свое тело, сжав его до размеров человеческого, плюс еще в броню упаковался. Понятное дело, метаться в таких условиях из стороны в сторону, уходя от пуль, не особенно сподручно. Воспользовавшись паузой в канонаде, Тан вбежал под защиту массивной колонны и ткнул пальцем в сторону соседнего помещения. Там. что там было понятно без пояснений. Я примерно помнил план бандитской крепости. В зале, примыкающем к основному, находилось что-то типа технического помещения, совмещенного с гаражом. Видимо, в нем и расположился портал, который был нужен мусорщику. Ладно. Среди трофеев, взятых мною в коровнике, были две дымовые гранаты РГД-2Х. Пара шансов скрытно выйти из сложного положения. Или же войти в не менее сложное. Удалив боковые крышки с одной из них, я резко дернул за тесьму запального приспособления и швырнул ее неподалеку от колонны, за которой мы прятались. Густой белый дым повалил практически сразу. В него мы с Таном и нырнули, после чего вторую активированную гранату я, широко размахнувшись, бросил в соседний зал. Не излишняя предосторожность, если пара-тройка ушлых бандитов скрылась там, готовясь пристрелить нас по факту входа в помещение. Дабы избежать подобных сюрпризов, я на бегу отправил далеко вперед еще и две РГДшки. Годная профилактика при заходе в помещение, предположительно занятое противником. Конечно, там могли быть и бочки с какими-нибудь горюче-смазочными материалами, бензином или соляркой. Но тут уж или повезет, или нет. А худо-бедно 3 секунды до взрыва у нас в запасе точно имелось. «Делай, как я!» — заорал я Тану, бросаясь вперед. «В бою 3 секунды — это масса времени, за которое вполне можно вбежать в помещение вслед за гранатой и в прыжке укрыться за БТРом, сбив по пути бандита, неуверенного поднимающего свой автомат в твою сторону. Мы оба упали за колесо бронетранспортера, и я даже успел заехать упавшему бандюку локтем по челюсти, прежде чем обе гранаты хлопнули. А потом на меня упал Тан. Блин. Походу, в своем нормальном состоянии он весил 150 кг. Плюс борговская броня, плюс автомат с запасными магазинами. Итого на меня 200 кг свалилось, не меньше. У меня аж в глазах потемнело, а бандюк с затылком на пол треснулся и отъехал. Насовсем или нет, не знаю, но кровь изо рта у него плеснула знатно, прямо мне в глаза. Хорошо я на рефлексе их прикрыть успел, но все равно приятного мало. «Твою ж душу!» — прохрипел я. «Ты ж сам сказал, делай, как я!» — виновато буркнул Тан, скатываясь с меня. Я бы мог много чего сказать мусорщику, только времени не было. Гранаты посекли 3 бывших в помещении, но еще как минимум 2 осталось. К счастью, не очень умных. Оба бросились к нам, стреляя под колеса БТРа и надеясь попасть в нас хотя бы рикошетами. Тупая затея. Я б лучше гранату катнул. Но в горячке боя порой мудрые мысли приходят не сразу. К тому же дымовухи еще работали, и бандиты могли не понять в полном объеме, что происходит. Чем значительно облегчили мне жизнь. Я мазнул рукавом по глазам, стирая с ресниц чужую кровь, после чего из положения лежа 2 выстрелами прострелил бандюкам колени. А когда они, матерясь, упали, и головы тоже. Позиция стрелять из-за колеса всегда выгоднее, чем бежать сквозь дым непонятно куда. «Где твой портал?» — крикнул я. «Там». Тан ткнул пальцем в самый центр дымовой завесы. «Ладно, может, так оно и к лучшему». Я вскочил на ноги, обогнул БТР слева и бросился вперед, готовый как стрелять, так и с разбегу ткнуть стволом в первую попавшуюся рожу. Хороший прием, кстати, в окопном бою, ибо получить железякой в рыло — это всегда как минимум неприятно. И пока противник осознает размер ущерба от такого удара, ему прилетает добавка прикладом. Пару раз применял такое, и всегда успешно. Но ни стрелять, ни бить никого не потребовалось. Граница дымовой завесы закончилась, и мы с Таном выскочили на открытый участок, где никого не было, кроме бандита, ничком лежащего на корде. Пулемет был установлен на станке и направлен стволом на аномалию, большой овальный блин, словно отлитый из бетона и подвешенный в воздухе на высоте примерно 0,5 метра от пола. Можно сказать, что нам повезло. Если бы пулеметчику не прилетела в голову то ли шальная пуля, то ли осколок от моей гранаты, он мог просто развернуть крупнокалиберный корт в нашу сторону и начать прочесывать дым очередями. А от пули калибра 12,7 мм, выпущенной почти в упор, не спасет ни бронекомбезборга, ни даже экзоскелет последней модели. «Что теперь?» — бросил я через плечо. В том, что перед нами бродяга Дик, сомнений не было. Ибо ни одна из аномалий зоны больше не имеет такой формы и не зависает над полом на расстоянии 0,5 метра. По сути, бродяга — это стационарный портал между мирами. И вибрации, которые он издает, объясняются просто. Любой разрез между вселенными всегда стремится схлопнуться, попросту говоря, исчезнуть, потому что с точки зрения устройства мира такой проход – нонсенс, абсурд. Аномалия, одним словом. А бродяга Дик в силу каких-то непонятных причин схлопнуться хочет, но не может. Оттого вокруг него и воздух вибрирует, и земля трясется. Но возле бетонного блина, висящего над полом, ничего не вибрировало. И поверхность у него странная, непрозрачная. Никогда такой не видел. Интересно, что с аномалией такое? Приболела малость или вглухую сдохла? Они ее закрыли, простонал Тан. Кто? Мои соплеменники. Ага, ясно. Стало быть, дверка заперта. Плохо дело, потому что очень скоро сюда ворвутся бандиты. Они уже догадались, конечно, что если корт не молотит, значит, пулеметчик не успел его развернуть в нашу сторону и теперь бодро шагает по серой тропе в край вечной войны. И, соответственно, тот, кто первым ворвется в зал, имеет неиллюзорную возможность поймать пастью весомый подарочек калибра 12,7 мм. Если промедлит, конечно. «И что делать?» — спросил я, собираясь развернуть пулемет в сторону входа. «Я попробую открыть», — сказал Тан, скидывая на пол кожаный плащ. «Надо же, так в нем и бегал. Понравился, видать, бандитский шмот». Тан снял бронеперчатку, положил ладонь на аномалию и тут же отдернул ее, как от горячей сковородки. «Что случилось?» — бросил я через плечо, возясь с пулеметом. «Они идут», — простонал Тан. «Кто идет, было понятно». Пол под моими ногами задрожал так, что я едва с сидушки универсального станка не слетел. Да твою ж душу! Кто ж мог подумать, что аномалия, выглядящая как кусок мертвого камня, вдруг столь внезапно оживет? Они наблюдали, — тихо и обреченно проговорил Тан. Просто ждали, когда уберут пулемет. Они умеют ждать. Крутить корт, уже развернутый наполовину, было поздно. От растрескавшейся серой поверхности аномалии отваливались целые куски. Счет шел на мгновение. «Быстрее!» — заорал я, бросаясь в сторону, где была навалена гора ящиков. «Что в них?» «Да кто ж его знает?» «У бандюков хватит ума в гараже что угодно хранить, в том числе и гранаты с боеприпасами. Конечно, оптимально было бы снять со станка корт и с ним укрыться за ящиками. Но, увы, я не кремлевский дружинник Данила, которому подобное провернуть, расплюнуть. Потому я лишь сорвал с плеча автомат и, нырнув за укрытие, принялся наблюдать за происходящим. Тан, уже нехило так хапнувший опыта за последние часы, пристроился рядом, тоже держа свой автомат наготове. А из бродяги Дика уже лезли мусорщики, один за другим, запакованные весьма мутные силовые поля, за которыми их было почти не видно. «Тяжелые бронекостюмы», — негромко проговорил Тан, — «из ваших автоматов не пробить». В верхних конечностях, напоминавших щупальца, мусорщики держали смерть лампы ружейного типа, которые и бьют дальше, и работают дольше, чем пистолетные. И тут навстречу пришельцам из иной вселенной выскочили бандиты, уверенные в том, что сейчас толпой уж точно завалят нас станом, так как деваться в закрытом помещении нам было реально некуда. Но тут их ждал сюрприз. Мусорщик, шедший первым, скинул смерть лампу, и по полу побежала знакомая тень от смертоносного луча. Но, как известно, есть у этого реально фатального оружия один недостаток. По сравнению с пулей луч разгоняется медленнее. А бандит, первым ворвавшийся в зал, был неплохо обучен скоростной стрельбе. И от неожиданности, едва увидев мусорщика, принялся поливать его свинцом из своего АК, словно из пожарного шланга. Как верно заметил Тан, пробить тяжелую защиту мусорщика не получилось. Пули вязли в силовом поле, словно мухи в меду. Но был один нюанс. Для того, чтобы удерживать смерть лампу и стрелять из нее, кончики щупалец мусорщиков были защищены не так сильно, как все остальное тело. То есть силовое поле там было чисто символическим. И случилось так, что одна пуля ударила именно в это уязвимое место. У бандита был калаш еще советского выпуска калибра 7,62, который насквозь шьет покруче 5,45. И в этот раз пуля сработала как надо, пробив тонкое силовое поле и превратив кончик щупальца пришельца в лохмотья. Мусорщик вздрогнул и выронил смерть лампу в тот момент, когда смертоносный луч достиг ног бандита. И тут уже ему настало время вздрогнуть и упасть нижней частью туловища на то место, где только что были его ноги, мгновенно превратившиеся в серую пыль. При этом нужно отдать бандиту должное, Умер он достойно. Кровь немедленно хлынула из обрубков, обильно полив кучу серой пыли, оставшейся от нижних конечностей. Однако бандит, завалившийся на бок, совершенно хладнокровно сменил пустой магазин на полный и умер лишь после того, как полностью высадил его в сторону мусорщиков, которые продолжали лезть из портала один за другим. «Это вторжение», — мрачно сказал Тан. «Они давно собирались. Им нужна эта планета». «Теперь, значит, здесь», — проговорил я, криво усмехнувшись. «В Харманской зоне не получилось, решили тут попробовать». Примечание. Об этом можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон Харманта» литературной серии «Снайпер». Но это они зря, конечно. Я вытащил бритву и полоснул по одному из ящиков, за которыми мы укрывались, снеся его край. Пожалуй, погорячился, так как из среза деревянного угла вывалились две F1, которые я еле успел подхватить, прежде чем они упали на пол, с запалами. Первой мыслью было: «Блин, какие идиоты так хранят гранаты?» И второй: «Бандиты, кто ж еще?» Мол, в условиях зоны, пока запал вкрутишь, тебя самого в ноль выкрутят. А между тем бандиты, успевшие ввалиться в зал, пытались отстреливаться от мусорщиков. Ничего не скажешь, отмороженные парни, эти обитатели свалки. Даже видя, как их товарищи под действием невидимых лучей рассыпаются в пыль, бандиты продолжали палить по пришельцам из иной вселенной. Но уже было понятно, что еще от силы минута, и защитникам крепости крышка. Я резко обернулся к Тану. «Ты сможешь закрыть портал?» Тот хлопнул глазами. «Да, смогу. Но если мы сейчас приблизимся к нему, то нас не те, так эти расстреляют. Короче, за мной», — бросил я. И ринулся к БТРу, за которым мы недавно прятались.